Боевые машины десанта шли по таежной дороге, настороженно вращая орудийными башнями. Если бы не гусеничный ход и специальные траки, они бы уже давно сидели в грязи по самое брюхо. Этот старательский зимник использовался лишь в холодный период. Летом он на нескольких участках превращался в непролазное болото. Но специальная техника, приспособленная к подобным условиям, пока что шла без особых проблем. Пару раз случались заминки, приходилось использовать тягачи, цепляясь к ним тросами. А однажды дружными усилиями экипажи и спецназовцы настелили небольшую гать. Легкобронированные тягачи по очереди занимали положение в хвосте колонны, начиная опустошать контейнеры с путанкой. Тонкая стальная спираль концами выбиралась на дневной свет, угрожающе дрожа, замирала в грязи, превращая дорогу в укрепленный рубеж. По обе стороны от заграждения высадившиеся спецназовцы устанавливали растяжки и сигнальные мины. На высоких деревьях сооружали удобные площадки для снайперов и наблюдателей. Укрепление периметра продолжалось.